Глава 58. На первой же заправке мне сменили дырявое колесо на запасное. По дороге я не превышал скорости ни на километр. При виде желтого света давил на тормоза. Пропускал вперед все автобусы, останавливался у всех дорожных знаков и внимательно следил за движением на перекрестках. Доехав до Виргинии-авеню, я поставил машину не у своей конторы, а дальше по улице, напротив заведения Пеппи, основного конкурента матери. Это не так близко от площади Фаунтен, зато у них всегда есть холодное пиво. Сумку я переложил в багажник. Отправился я, однако, не к себе в контору, а в закусочную. Было уже почти полвторого. Я умирал от голода, да и с полицейскими лучше встречаться со свежими силами и на сытый желудок. Когда я вошел, то первым делом наткнулся на Квентина Куэйла, который играл на бильярдном автомате. «О, Иисус! Пирожок!» — сказал я. Из-за стойки Норман спросил, «С горчицей или пикулями?» Поэт выиграл себе повторную игру. Я услышал, как он сказал «блеск». Я подошел к стойке. «Где мать?» — спросил я у Нормана. «Отправилась к своему адвокату. У меня осталось куриное филе. Будешь?» Зачем ей понадобился адвокат? «Решила составить завещание». «Серьезно? Все должны составлять завещание. Избавляет позже от многих хлопот». «Свое ты уже сочинил?» — спросил я. Рядом со мной, похожий на грушу, человек в грязной широкополой шляпе вежливо кашлянул. «Пока ты будешь читать меню, — сказал Норман, — я обслужу этого клиента. Он хоть заплатит». «Читать меню? Будто не я его писал и вывешивал. Куэль выиграл еще раз. Груша в шляпе заказала филе. Я подумал было театрально уйти к Пеппи. Но не пошел. В таких заведениях вам может грозить опасность. По моим сведениям, рядом с входом, там иногда стоят автомобили с бомбами в багажниках. Я склонился к стойке и хихикнул, хихикнул, когда проходил за стойку, чтобы налить себе кофе. Направляясь с кофе к автоматам, я уже вовсю смеялся. Кофе пролился на блюдечко, вот-вот могла начаться истерика. «Господи!» — сказал я. «О, Господи!» Я поставил чашку на ближайший к Куэйлу столик и спросил, «Вы, поэт, какого черта здесь делаете?» «Подождите», — попросил он, — «я опять выигрываю». Я вернулся к стойке и, проходя мимо Нормана, бросил 2 раза мясо без майонеза с острой приправой. Он никак не отреагировал, словно и не слышал. Я повернул к дверям на жилую половину и там, выключив один из электрических рубильников, секунду подождал и включил снова. Потом вернулся к своему столику, где стояла чашка кофе, и сел. Квентин Куэйл чертыхался и дубасил по автомату. «Что-то не так?» — спросил я. «Я послал шарик, и вдруг все выключилось». «Ну, видимо, качнули дно», — сказал я. «Чепуха! Огоньки погасли, а потом загорелись снова?» «Да». «Ну, качнули. Ну, а что же еще?» «Ну, идите-ка сюда на минутку, поэт. Садитесь». Он подошел к столику и сел. Я придвинул свой стул поближе к нему, прижал палец к губам и громким шепотом спросил, «Какого хрена вам здесь нужно?» Но он, как часто с ним случалось, ответил своим собственным мыслям. «Я не видел, как вы подъехали». Он выглянул в окно. «А где машина?» «Ответьте на вопрос, поэт, или я вас убью». Он отклонился на спинку, поднял брови и вздохнул. «Алберт, дружок, мне очень неприятно, но я отказываюсь от нашего дела». «Какого дела?» «Наблюдение за Шарлоттой. Надеюсь, вы не обидитесь, но я хочу получить деньги назад». «Какие деньги? Я дал вам $1000. Что-то же осталось?» Я задумался. «Ну, наверное, осталось». «Хорошо», — сказал я. «При первой же возможности я составлю счет и отдам вам сдачу». «Мне бы надо сейчас. Не выйдет. Почему?» «Да потому что», — ответил я с чисто английской сдержанностью. «У меня есть более важные дела». Он насупился. «А потом», — продолжал я, — «с чего это вдруг вы решили прекратить слежку? Неужто Шарлотта Вивен выходит за кого-то другого? Она вчера встречалась с мужчиной. Куэйл понизил голос. Мы доехали за ней до какого-то ужасно задрипанного бара, там они и встретились. — Ну, он урод, — сказал Куэйл. — И старый. Я состроил удивленную мину. Сам я его не видел. Мне рассказала Бобби Ли. — Ясно, — сказал я. — Он еще и немытый, этот гнусный стрякашка. Трудно представить, чтобы миссис Вивиан заинтересовалась таким человеком. Я и сам с трудом поверил. Она всегда казалась мне очень разборчивой. — Мне тоже, — сказал я. — Чудесная женщина, — сказал Куэйл. — Вы уже это говорили. — Да нет, не Шарлотта. — А кто? — Бобба Ли. Он испустил глубокий вздох. Я вытаращил глаза. — Она такая, такая уверенная в себе, знающая, — продолжал он. — Конечно, недостаточно образованная, если судить по высшим меркам. Ваша система вообще мало заботится о людях без средств. Зато по-настоящему проницательная и по-житейски мудрая. Стервятницы от культуры типа Шарлотты такими не бывают. Я хлебнул кофе. И удивительно, как она заботится о маленьких Билли, Нори и Гленне. О ком? Тройняшки, инвалиды. И еще о своей впавшей в маразм матери. Бобби — квинтэссенция лучших черт феминизма. Она смелая, сильная, сообразительная и с богатым воображением. А какая у нее фигура! И эти прекрасные шоколадные глаза. Шоколадные? Да-да-да-да-да, — подтвердил он. Я ведь поэт, и все подмечаю. Похоже, вы снова влюблены, поэт. Влюблен, Алберт. И как есть надежды на успех? По-моему, она уже не считает меня таким ослом, как в начале. Трезвая оценка. Я даже зауважал его. Ладно, — сказал я, — желаю удачи. Подошел с подносом Норман. «Обе порции для тебя, Ал, или одна твоему гостю?» — спросил он. Я встал. «Норман Тапс. Квентин Куэйл. Вам следует познакомиться, у вас много общего». «Рад», — сказал поэт. «Вы случаем не имеете отношения к С. Квентину Куэйлу из нефтяной компании Бонафиде?» — спросил Норман. «Любите студию Маркс Брадерс?» — вопросом на вопрос ответил поэт. «Люблю, я тоже». «Эй!» — взмолился я. «Объясните, ради бога, в чем дело?» «Квентин Куэйл», — презрительно сказал Норман, — «герой дороги на запад». И обернулся к поэту. «Пойдемте к стойке. Думаю, что Алберт сам сумеет разрезать себе мясо». И они молча ушли, оставив меня с открытым от удивления ртом.